Эту икону приносили на Бородинское поле. Российское воинство, начиная с Кутузова, целовало ее перед Великой битвой. Когда фашистские войска стояли в 20-30 километрах от Москвы, Богоматерь Владимирскую вынесли на Красную площадь. И это при Сталине. 7 ноября 1941 года на параде войска проходили мимо мавзолея с вождями. А далее у Спасских ворот была вторая трибуна, помост, на котором епископ Алексий, вскоре он стал патриархом всея Руси, воздымал крест. Рядом стояла чудотворная Богоматерь. И чудо! Вроде бы атеистически воспитанные солдаты как один обнажали головы, некоторые крестились, у всех светлели лица. И шли они дальше, оглядываясь, улыбаясь радостно и удивленно. Шли они прямо на передовую. Сталин знал, что делал. Эффект был потрясающий. Я думаю, сила этих солдат удесятерилась. Через месяц началось великое наступление. Нам известно, продолжал гуру, что Жуков, а это была харизматическая, судьбоносная для России личность, когда его назначили руководить подмосковной операцией, пошел в Успенский собор поклониться Богоматери Владимирской. Он знал историю этой иконы и дал обет вернуть ей настоящее имя – Вышгородская, и место в соборе, у которого мы стоим сейчас. Когда освободили Киев, он говорил об этом со Сталиным, но безуспешно. Тогда Жуков привез и поставил во Владимирском соборе Киева роскошную икону Богоматери. Почему во Владимирском? Потому что Вышгородский в то время был в ужасном состоянии. Икона Жукова, ее так и называют многие, до сих пор стоит слева от входа, возле раки с мощами святого Макария. Такая вот трогательная история. Откуда он ее привез? Он взял ее в одном из разбитых храмов Воронежа еще в 43-м году и возил с собой. Было около 10 часов утра. Мы пришли на остановку и стали ждать автобус на Припять. Гуру начал новый рассказ. Знаете, откуда такое название «Припять»? От слова «припинать» или «распинать». Когда князь Владимир ввел христианство, здешние волхвы стали собирать народ в лесных чащобах и призывать их к неповиновению. Пришлось дружинникам ловить этих кудесников и казнить, припинать к деревьям. Идолов Перуна быстро уничтожили в этих местах, а вот повалить статуи Велеса, бога земли, цветущей под солнцем, так и не удалось. Народ стоял насмерть, говоря: «Мы — Велесовы внуки, убейте нас, но Велеса не трогайте». И так по всей Киевской земле. И вы знаете, Владимир вынужден был дать повеление уничтожать всех башков, кроме Велеса. Припять — один из заповедников рун веры. Так говорил гуру, и все поглядывал, не идет ли автобус. Но странно. Мы ждали уже около часа, на остановке скопилось много людей, а транспорта не было, и вообще на трассе отсутствовало движение. Люди высказывали разные предположения. И вдруг мимо нас в сторону Киева замелькали мчащиеся автомашины, в основном черные «Волги», и в них можно было разглядеть людей в каких-то намордниках. Особенно странно выглядели маски на лицах детей. Создавалось впечатление, что из-за стекол машин смотрели на нас свиные рыла. И тут я услышал: это же респираторы. Кавалькады машин шли мимо нас. Как потом выяснилось, это срочно покидали свои дачи и места отдыха семьи разных начальников и все, кто имел автомашины. Респираторы. Почему-то в толпе, как рефрен, звучало это слово. Гуру схватил меня за руку. «Юрий Михайлович, это она». «Кто она?» — не понял я. «Звезда Полынь». Тут меня как обухом по голове. Говорю это не для красного словца. Кажется, на моем лице гуру увидел такое замешательство, что стал меня утешать. Роли наши поменялись.